У костра было оживленно. Оказалось, что ученые прихватили не один труп, а два. И теперь с помощью одного из штурмовиков проводили экстренное вскрытие. «А до лаборатории нельзя было подождать», — поинтересовался Мечислав. «А это, товарищ майор, не научный эксперимент», — ответил ему длинный тощий геолог. Когда майор смотрел на него, ему казалось, что его специально на дыбе вытягивали. «А какой?» — заинтересовался он. «Кулинарный», — отозвались ученые хором и принялись мастрячить своеобразные шашлыки. «И часто у нас такие эксперименты проводятся?» Геолог пожал плечами. «Да кое-что успели попробовать. Птицы здесь невкусные, жесткие, наверное, старые были или летают много. А вот дикий волк оказался очень неплох, особенно в пельменях. Боевой, тот, который в первый день спецназовца убил, был кошмарным. Одни жилы, мясо резиновое, как подошва от галоши. Вот теперь местных крыс оценим. И не боитесь, что завтра все дружно по носам страдать будете?» Геолог хохотнул и помотал головой. «У нас таблетки хорошие. Если что, вмиг любое отравление выведут». «Ну, удачи», — пожелал майор. «А вы не будете?» — спросил геолог. Мот покачал головой. «Не хочу умереть со спущенными штанами во время мести этих тварей за то, что вы их дружка сожрали. Лучше я просто в штанах умру». Штурмовики и ученые заржали и продолжили разделку. «Вы там что, шашлыки затеяли?» — раздался в гарнитуре нескрывающий удивление голос Ольги. «Ну, майор, ты даешь. На пикник, блин, выбрался». «О, Ольга Николаевна!» — довольно радостно поприветствовал Молот. «И откуда вам известно, что мы тут на шашлычки выбрались?» Куратор приняла игру. «Представляете, захожу в дежурку справиться, как у вас дела, а Артём рассматривает только что полученные со спутника фотографии, где вы на костерке мясо жарите». «Передайте Шесту, чтобы завязывал шпионить. Мы тут еще иногда в туалет ходим», — перестав смеяться, сухо произнес майор. «Вообще-то это была моя инициатива. Вы не вышли на связь, и я просил его посмотреть, все ли в порядке». «Что со связью?» — спросил он Тимура, штатного связиста отделения. «Нет связи, товарищ майор», — бодро отрапортовал боец. «Как к горам приблизились, так связь и отрезала». «А у меня почему есть?» Связист пожал плечами. «Ну, вообще-то», — раздался в ухе голос железной леди, — «связь есть потому, что мы завели на тебя спутник, а до этого действительно связи не было. Вот мы и обеспокоились». «Все в порядке», — доложил майор. «Завтра выйдем на заданный квадрат. Как там дела у моего заместителя?» «У которого?» — поинтересовалась Ольга. «У Димы». «Нормально. Там очень перспективное рудное месторождение. Еще ему повезло. Геолог обнаружил несколько элементов, которые ему не знакомы. Экспресс-анализ показал, что подобных в периодической системе Менделеева нет». «Что за элементы?» «Пока не ясно, но процентов на 90 это металлы. Ну, не буду отвлекать вас от поедания шашлыка. Кстати, откуда мясо? С кухни прихватили?» «Нет, это мясо прямоходящей крысы, которая хотела пообедать нами. Но лапы оказались коротки. Вот ребята и дегустируют». «Ну, передайте, чтобы осторожнее дегустировали. В ваших условиях понос может стать проблемой». И железная леди ушла с канала. «Тимур, почему не доложил, что связи нет?» — строго спросил Молот. «Товарищ майор, хотел еще раз попробовать и после уж докладывать. Сеанс только начинался, поэтому особой тревоги не было». «Ладно, но в следующий раз говори сразу». «Есть, Мечислав Дмитриевич», — козырнув ответил Тимур. «Кстати, майор», — раздался в ухе голос Шеста, — «тут спутник несколько снимков сделал. Я при Ольге не стал тебе ничего говорить. Сейчас перешлю, сам посмотришь». «Снимки приняты», — доложила Ева. «Все, я отключаюсь», — сказал Шест и ушел с волны. Мечислав вывел на экран полученный архив. Первый снимок показывал довольно большое поселение с небольшими трехэтажными шарообразными домами, расположенными возле скального массива. Майор нутром почуял в этих домах нечто знакомое. Он провел часть своей жизни в подобных маленьких автономных военных городках. Второй снимок показывал огромный вход в скалу с металлическими воротами высотой в пятиэтажный дом. На третьем была девушка. Идущая по улице, рядом с ней шел парень с рукой на перевязи. Густые вьющиеся темные волосы спадали вниз, полностью закрывая лицо. Но Мечиславу не нужно было видеть ее лица. Он бы узнал ее из тысячи. Это была Арва. «Спасибо, Артем», – тихо сказал он и свернул изображение. «Командир, может, попробуйте местную крысу?» – позвал крейсер. «По вкусу напоминает кролика. Я бы сказал, даже вкуснее. Мясо больше не такое жесткое». Майор подсел к костру и взял крайний пышущий жаром шампур, изготовленный из толстой проволоки. Капли жира с шипением упали в костер, и на этом месте тут же вспыхнул язычок пламени. «Ну, мужики, если я из-за вас завтра не смогу штаны надеть, вы у меня в нарядах сгниете», — предупредил молот и боязливо откусил первый кусок. Хотя привередничал он больше для виду. Его служба началась в Чечне, затем он был переведен в тренировочный центр бригады специального назначения ФСБ. А готовили там настоящих солдат, способных выжить везде и есть все, что бегало, прыгало, ползало и летало. Старый инструктор говорил: «Не кривите нос, все, что дышит, годится в пищу, даже человек. Ваша задача – выжить, но выполнить приказ. И если для этого вам придется съесть собаку с гарниром из червей, придется съесть, поскольку впереди бой и силы вам понадобятся. А если не будет собаки, вы обязаны, слышите, обязаны съесть человека». Выдав инструкции, он приступал к психологическому тренингу, запускал на полигон собак и приказывал приготовить обед из трех блюд. Многие не выдерживали и уходили. Оставались те, кто мог переступить через себя и съесть все, что дали. Майор, тогда бывший еще салагой, выдержал, но полюбить подобную пищу так и не смог. «Ну как, Мечислав Дмитриевич?» – поинтересовался геолог. Молот вынырнул из воспоминаний и откусил еще один кусок. «Недурственно», – согласился он с сержантом. «Действительно кролик. Вот только в уксусе бы его замочить, да со специями. Настоящий шашлык бы вышел. А так очень даже съедобно. Надеюсь, не ядовитый попался крыс». Все засмеялись. «Ладно, народ, доставайте спальники», — доев шашлык, приказал майор. «Пора отдыхать. Нам на рассвете в путь, чтобы все отдохнули. Смена караула через 3 часа». Через 10 минут лагерь погрузился в дрему. Только 3 часовых остались сторожить покой товарищей. Ученые устроились в БТРе, остальные на природе.